Меня отдали под суд. Я тогда был матросом на миноносце «Стремительный». И старший унтер нашел у меня большевистскую прокламацию. Дали мне 5 лет каторги. В 10-м я вернулся в Москву. Пошел регистрироваться в охранное отделение. Кстати, здесь, в нашем здании, помещалось. Мне жандармский полковник говорит: «Не разрешим в Москве жить». «Почему?» – спрашиваю. «А потому, что суть ваша в вашем революционном прошлом». Вы говорите, что вор прощенный. Ну, это я к слову. Вам же, братки, надо вот что сделать. Пойдите на улицу, пощупайте блатных, но осторожно. Может, они чего и слышали, какую-нибудь мысль вас наведут. И второе. Под видом проверки квартир. К этому сейчас все привыкли, так что подозрение это не вызовет. Зайдите в дом 14, в квартиру 4, к профессору Житигину. Глаза держать разутыми, слушать в 6 ушей. О Бахареве ни слова, никаких намеков. И все время помните. В любую секунду Житигин, если он то, что мы подозреваем, может обронить слово и дать нам ключ к этой истории. А теперь ты, Никифоров, звони. Никифоров набрал номер, но к телефону никто не подошел. «Ладно», — сказал Никифоров. «И так ясно. Вернемся. Я дозвонюсь к ней и все уточню». Вечерело, шли по пустым улицам. Фонари еще не зажигались, а Феноген поднял воротник пальто и поежился. «Вот говорят мне часто, ты начальник, то все. А у меня пальтецо на рыбьем меху. А вообще-то несправедливо это. Мы служим революции, и могли бы нас одеть получше». «Ерунду мелешь», — хмуро сказал Коля. «Служба революции не билет в рай. Не будет так, чтобы одни ржавую селедку или, а другие осетрину копченую». «Чего это ты?» — удивился Феноген. «То!» — Коля вздохнул. «Вспомнил свой разговор с приемным отцом». «А это еще что такое?» В подворотне звенела гитара, блатные хором пели похабные частушки. «Отрыжка царизма проклятая!» — выругался Феноген. «В мешок их, а, Никифорыч?» Никифоров замедлил шаг. Блатные заметили оперативников. «Почтенным блюстителем» — гитарист выплюнул окурок и приподнял кепочку-молокозырку. «Желаете взять мехача на характер?» На тротуар вылетел раздетый догола парень. Он стыдливо прикрывался ладонями. «Предлагает побеседовать с этим типом», — перевел Афиноген Коле в воровской жаргон. «Они его якобы раздели». «Как это якобы?» Коля рванул из-за пояса брюк кольт. «Тихо». Афиноген отвел руку Коле и спросил: «Слышь, Дуся, я тебя считал шутником, а ты как фраер с конфетной фабрики». «Одевайся, кныш, нечего дурака валять», — сказал Никифоров. Голый юркнул в подворотню, раздался хохот. «Молоток, кум», — сказал Дуся. «Хотели мы свосмирить, да вы вовремя щекотнулись». «Дело ждете?» — спросил Никифоров. «Фу, начальник», — сказал кныш, выходя из подворотни уже одетым. «Такие вопросы. Я знал вас как тактичного мента». «Кутьков со своими 3 оперативников убил», — тихо произнес Никифоров. «Напал на спецавтомобиль с валютой. Ежели вы не дураки, валите по домам». Дуся и кныш молча переглянулись. Все стали расходиться. «Спасибо, что стукнул, начальник», — сказал Дуся. «Мы честные щипачи. С макрушниками суп не варим». Он дотронулся 2 пальцами до козырька своей кепочки и ушел. «Пожалел?» — спросил Коля у Никифорова. «Нет», — сказал Никифоров. «Не я их пожалел. Они ушли. Так что, считай, человек 10 мы уже спасли от грабежа. А главное, придут ребята домой, раскинут мозгами. Глядишь, кто-то и впрямь оставит кривую дорожку. Нам же меньше работы. Я тебе, Коля, так скажу. Придет время. Мы не преступников ловить будем, а неустойчивых людей от плохих поступков ограждать и вообще перевоспитывать, понял?» «Кто его знает?» Коля хитровато улыбнулся, почесал в затылке. Вообще-то убедительно говоришь, по-человечески».